Глава 11. Приманка. Выбор дался Игнатьевой нелегко. Да и неудивительно. Сложно выбирать, что лучше для близкого тебе человека. Пожизненное служение или смерть. Уверен, если не действовать по боярской грамоте, Никитовы не станут церемониться и прикончат убийцу своего сына. Тем более теперь, когда род Игнатьевых ослаб, как никогда. «У меня есть предложение», — произнесла Инга. «Мы проникнем туда, узнаем, что с Макаром, и поможем ему сбежать. Тогда я дам показания, что он убийца, и освобожу Александру». «Нет, ты сейчас же подготовишь бумаги, в которых расскажешь все как есть, и явишься к персту, чтобы дать вольную Сашке. Я не знаю, смогу ли выбраться живым из этой авантюры, поэтому у меня должны быть гарантии, что я делаю это не зря». «Разумный ход», — заметил Серпухов. «Давайте поступим так. Я беру Ингу, и мы с ней едем к персту». По факту нет значения, в каком княжестве подтверждают желание боярни дать вольную. Важно само желание. Ну а Сёма с ребятами отвезут тебя обратно на стадион. Только не сейчас. Поешь, отдохни. Завтра у тебя будет день, чтобы прийти в себя. Мы поедем на финал турнира, когда соберется больше всего зрителей. Инга поедет со мной. Она тоже обратится к зрителям. А потом мы отправимся за Макаром. Но предупреждаю сразу. Если попытается меня убить, он умрет. Очень самоуверенно. Заметил сотник, но качнул головой, принимая мои требования. К вечеру Инга вернулась одна, но с бумагой. Когда она протянула ее мне, я расплылся в улыбке. В документе значилось, что Сашка теперь свободна. Даже если эту бумагу сжечь или уничтожить другим образом, в учетной книге перста сохранилась запись, которую передадут в Ростовское княжество. «Надеюсь, сестренке станет лучше. Теперь бы мне ее найти и освободить, а то бедняжке просто некуда идти. Наш особняк сгорел дотла, а у Сашки нет ни гроша за душой. Похоже, придется снова просить Фролова». «Хорошо. Что насчет признания?» «Вот». Инга сглотнула и вытащила из сумки еще одну бумагу. «Конечно, у нас был другой уговор, но до прилюдного признания может и не дойти, а всякая зацепка пригодится». «Отлично. Тогда отдыхаем и выдвигаемся завтра». Я поднялся со стула и вышел из комнаты, даже не посмотрев на Игнатьеву. Пусть мучается, я куда больше страдал из-за нее. Да и потом, почему меня вообще заботит ее душевное состояние? После всего, что она и ее род сделали для моей семьи, мне вообще должно быть на нее плевать. Остаток дня провел в тренировках. Начал с личной тренировки, а потом отправился смотреть на поединки ребят. Все они были одаренными с одним атрибутом. Каждый пытался выжить максимум и выиграть. Наблюдая за ними, я подметил несколько ошибок, которые допускают в ходе поединка одаренные. Нужно использовать при случае. Хотелось бы надеяться, что не придется, но не стоит себя тешить несбыточными надеждами. Я пришел в этот мир явно не цветочки на полях собирать. Под конец дня народа здесь добавилось. Интересно, и как это Преображенский не обращает внимания на то, что творится у них почти под самым носом? Эх, вот почему они не дали мне выступить? Начали бы все днем раньше. Хотя понимаю, что там все так устроено и договорено на конкретное время. А вот Влад с Палычем сейчас места себе не находят. Наверняка ведь пытаются найти меня или отыскать людей, которые меня похитили. Серпухов сегодня не появлялся. Да и с Ингой мы больше не пересекались. У меня было достаточно времени, чтобы осмыслить все услышанное и увиденное. Я получил вольную для Сашки и письменное признание от Игнатьевой, которое снимает с меня обвинение. Завтра она должна озвучить его прилюдно, что должно обелить мое имя хотя бы перед частью людей. По факту оплата за мои труды получена наперед, поэтому давать заднюю уже не с руки. А что если и да? Пусть этот очаг борется за что хочет. Почему я должен встревать в этот конфликт? Может, из-за того, что хочу спасти страну, или все-таки у меня личные интересы? Да, свергнуть Преображенских с одной стороны неплохо, по крайней мере, мне не придется скрываться». Но будут ли они лучше Преображенских и смогут ли удержать власть? С приходом ночи сомнения только усилились. Но я уже понимал, что альтернативы у меня нет. Добровольно идти на большой риск или же просто прийти к Преображенским самому? Другого не дано. Что ж, сыграем в этой партии в роли приманки, но по своим правилам. Утром меня разбудил Гришка. Сегодня он был хмурый, и вытащить с него хоть слово было невозможно. Видно, что волнуется. Пусть так, чем если бы трясся и паниковал. К такому водителю я бы даже в машину не сел. Серпухов был уже внизу в компании еще одного человека, который поспешно вышел, стоило мне спуститься. Я даже его лицо не успел рассмотреть. Ага, значит, скрываете от меня кого-то. Пусть так, я даже понимаю эту осторожность. «Если наше дело провалится, я попаду в руки Преображенских, нам обоим будет лучше, чтобы я знал как можно меньше». «Выспался?» Серпухов нарочно ляпнул первое, что пришло в голову, чтобы отвлечь меня от мысли, кто мог быть тем человеком. «Можно сказать и так». Я поморщился и сел за стол. Взял пустующую чашку и наполнил ее горячим и ароматным напитком самовара. «Давай поешь что-нибудь и собирайся. Машина уже готова. А нас пропустят вообще на арену». «В этом не сомневайтесь. В оцеплении стоят мои люди. Единственный, кто может помешать, — судья. Но в случае чего будь с ним аккуратнее. Нам не нужны невинные жертвы». «Вообще-то я туда иду разговаривать», — ответил я, бросив на сотника внимательный взгляд. То есть он понимал, что все может пойти не по плану и закончиться совсем не с тем результатом. Молодчина. Хочет зажечь искру на арене, где полно народу. Как бы это ни вылилось в массовые беспорядки. Сможет ли его сотня удержать порядок? «План, помнишь?» Я молча кивнул, не желая повторять еще раз. Что там могло быть сложного? Разве что уйти целым и невредимым. Перекусив на скорую руку, я вышел из дома и направился к машине. Уже по дороге встретился с Ингой. Та покраснела и потупила взгляд. «Поехали уже!» А вот Сёма нервничал иначе. Он был весь словно на пружинах и дергался, словно ему не терпелось скорее все закончить. А ведь у них роль простая — привести нас с Ингой на арену, припарковаться поближе к краю и ждать. Эти ребята должны обеспечить нам дорогу в академию, а потом позаботиться о пути для отступления. А в случае, если все пойдет плохо, просто уйти куда подальше. Элементарная задача, по крайней мере, не сравнить с моей. Гришка устроился за рулем, завел мотор и спокойно покатил по дороге. На этот раз мы не виляли, а ехали прямо, поэтому уже через час оказались на арене. Мы с Ингой вышли, попрощались с ребятами и направились в сторону академии. «Жди меня здесь», — приказал я девушке и направился в сторону больницы. «Ты куда?» — в глазах Игнатьевой промелькнул страх. Я действовал не по плану, и это вынуждало ее нервничать. Я оставил ее слова без ответа и вошел в больницу. Увидев меня, дружинники Преображенских вскочили, но они стали мне препятствовать. Я им улыбнулся и спокойно прошел мимо. К счастью, это были люди Серпухова. Еще в первый раз я заметил на них доспехи, что свойственно дружинникам. Будь на их месте охрана, наша встреча могла закончиться совсем иначе. Единственной их задачей было охранять Фролову, точнее, не дать ей покинуть лазарет. И все же один из дружинников напрягся, и я почувствовал, как он использует дар. Визуально ничего не изменилось, поэтому я решил, что он использовал дар прорицателя. «Миша!» Фролова бросилась ко мне, увидев еще в коридоре. «Вы там совсем совесть потеряли? Я тут уже 2 дня под арестом целителей, и никто не приходит. Что там вообще происходит? Ты не в финале?» «Там многое происходит», — ответил я, бросив взгляд в сторону дружинников. Я взял девушку за руку и затащил в палату. Она высвободилась и возмущенно уставилась на меня, но я приложил палец к губам и продолжил уже немного тише. «В Москве сейчас очень неспокойно. Если вдруг услышишь шум, попытайся выбраться отсюда и уходи». «Я бы с радостью», — обиженно отозвалась Маша. «Меня просто не выпускают, еще и не говорят ничего». «Скорее всего, боятся, что ты встретишься со своим дядей. Николаем? Он здесь? А что в этом такого?» «Не могу тебе ничего сказать». Похоже, Константин решил не посвящать дочь в тайны своего рода. «Так, сказал раз, говори два», — потребовала Маша и нахмурилась. Сидение здесь взаперти здорово вывело ее из себя, потому как сейчас она была готова разнести здесь все. Видимо, дружинники сидели здесь явно не просто так и наверху понимали, что это необходимая мера. «Если все будет хорошо, я за тобой вернусь и заберу отсюда. Но если что-то будет происходить до этого, действуй, как я тебе сказал. И лучше не встречайся со своим дядей. У дружинников Преображенского есть стойкое подозрение, что он в числе заговорщиков». «Что за чушь?» «Ну пусть они там сами разбираются. Кстати, насчет родственников. Как будешь в Ростове, попроси отца присмотреть за сестрой. Я выбил для нее вольную». «Вольную? Но кто ее дал? Ты хочешь сказать, что видел Виктора Игнатьева?» «Глава Игнатьевых мертв, но вольную для Сашки я все же получил». «Какой ценой?» Маша посмотрела мне в глаза, ожидая ответа. Ответ вертелся у меня на языке, но я решил не нагнетать обстановку. Поцеловал Фролова в лоб и поспешил выйти из палаты, пока она не опомнилась и не помчалась за мной, задавая сразу кучу вопросов. Да, каша тут заварилась не передать. Преображенские, заговорщики, очаговцы. Не хватало, чтобы посреди всего этого веселья дала о себе знать какая-нибудь четвертая сторона. Вот тогда это все точно скатится в полный хаос. «Где ты торчал так долго?» — зашипела Игнатьева, когда я вернулся к ней. «Хочешь все завалить?» «Не капай ядом, так было нужно», — отозвался я и направился в сторону арены. Финальный бой был уже в самом разгаре. Судя по силуэтам, которые мелькали на арене, внук Городищева все же прошел финал. А вот его соперником был парень из Новгородского княжества. Да, результатами поединков у первых курсов Палыч вряд ли будет доволен. Выходит, я вылетел в полуфинале, Влад в 1/8, а Маша вообще в первом поединке. Это никак не тянуло на 3-е место в общем зачете. Мы с Ингой старались подобраться поближе к арене, а я вертел головой, надеясь не натолкнуться на своих. Зря. Влад увидел меня первым и бросился навстречу, но я жестом руки остановил его. «Не сейчас, дружище. Так уж вышло, что находиться рядом со мной — верная смерть. Сделай для меня маленькое одолжение. Представь хоть на денечек, что ты меня не знаешь, и останься в живых. Я буду искренне рад этому». Васильев смотрел на меня ничего не понимающим взглядом. И только раскрыл рот от удивления, когда следом за мной прошмыгнула Игнатьева. «Не представляю, что он сейчас думает. Скорее всего, что-то не очень хорошее обо мне. Но пусть даже так. Я действительно сейчас лез в самое пекло, поэтому будет лучше, если Влад не станет идти следом за мной». В это время там как раз награждали победителя. Городищев, надо же, все-таки смог выиграть этот турнир. Или помогли. Может, тому парню из Новгородской академии тоже сделали предложение, от которого он не смог отказаться? Я поморщился, представив, что и до этого великий турнир могли выигрывать далеко не самые сильные бойцы. «Куда?» Двое охранников преградили дорогу. «Я от Серпухова», — заявил я, и те поспешили убраться с пути. Что же, сотник начал открытую игру. Теперь ему не отвертеться в случае чего. Хотя уверен, что сам он всего лишь марионетка в чьих-то руках. За ним определенно кто-то стоит. Возможно, тот человек, которого я заметил краем глаза этим утром. Награждение завершилось, когда мы с Ингой вышли на арену. Судья заметил наше приближение и повернулся к нам. «Что вы здесь делаете? Кто вас пустил?» «Спокойно, все идет по отработанному сценарию», — ответил я, выходя на центр арены. Мне показалось, что эти слова должны успокоить судью и вынудить его не мешать. Зрители на какое-то время замерли в ожидании дальнейших событий. Я выскочил на арену и усилил голос с помощью дара. «Приветствую всех участников, организаторов и зрителей великого турнира. Многие знают меня, а для тех, кто не в курсе, я представлюсь. Мое имя Михаил Гущин. Если вы помните, я прошел в полуфинал турнира, но так и не смог выступить на нем. Вы исключены из турнира по причине неявки на поединок». Это уже судья набрался смелости и решился меня перебить. «Я и не собираюсь претендовать на пересмотр результатов турнира. Цель моего визита — попытка прекратить травлю моего рода. Я последний из тех, в чьих жилах течет кровь древнего рода Островских. Не вижу смысла скрывать. Именно поэтому я обращаюсь к великому князю Преображенскому с просьбой прекратить преследование и дать мне жить спокойной жизнью. Сейчас я уйду с арены, но если со мной что-то случится, пусть это будет на совести Преображенских или тех, кто пытается их подставить. Любая попытка от дружинников князя остановить меня будет считаться попыткой убийства, и я беру на себя право действовать так, как посчитаю нужным. И еще». Я протянул руку в сторону Инги, приглашая девушку выйти на арену. «Я Инга Игнатьева». Девушка запнулась и глубоко вздохнула, набирая смелости. «Обращаясь ко всем присутствующим, хочу подтвердить, что Михаил Гущин не является убийцей студента Ростовской академии Никитова. Настоящим убийцей является мой двоюродный брат Макар. Я готова показать воспоминания любому прорицателю 5-й ступени или выше, который сможет увидеть все, как было, моими глазами». Вот теперь люди зашумели. Казалось, они еще переваривали триумф Городищева. И только сейчас прошло необходимое время, чтобы они осознали суть моих слов и признание Игнатьевой. «Что, Преображенские, хотели выставить меня уродом и загнобить? Не вышло. Теперь у вас единственная возможность скрыть правду — убить меня и Игнатьеву. Вот только кто же вам даст это сделать? Идем». К нам уже спешили люди, которым хотелось задать вопросы, но я ускорился и не дал им шансов догнать себя. Я потянул Ингу за руку и поспешил к краю арены. Дружинники отшатнулись от меня, как от прокаженного. Некоторые вообще не понимали, как им стоит поступать. Не могут же они на глазах всей толпы скрутить меня. И потом Серпухов давал им явные приказы не делать этого. «Что уже началось?» Теперь нужно делать быстрые шаги, чтобы не потерять инициативу и не дать противнику собраться. «Далеко собрался?» Когда мы с Ингой выскочили из толпы, Влад уже ждал нас. «Туда!» Я указал пальцем на стоящее в стороне здание за забором. К этому времени Сёма с ребятами уже должны были сделать подкоп. «Но тебе лучше не идти за нами, там может быть опасно». «Хрена тебе с два!» — выругался Влад. «Сначала ты хранишь в тайне от друзей свой второй атрибут, не говоришь о том, что твоя мать была из рода Островских, а теперь еще и пытаешься забраться в закрытую академию без своего лучшего друга? Нет, правильные друзья так не поступают. Я иду с тобой и не хочу слушать никаких возражений». «Твое право», — согласился я и помчался к условленному месту. «Ну вы и долго», — выдохнул Сёма. Ребята только закончили орудовать короткими лопатками и устроились возле ограждения. «Вы бы там осторожнее, там что-то происходит». «Да что ты говоришь?» — огрызнулся я. «А мне-то показалось, что мы сейчас зайдем в пустую академию, побродим и уберемся подальше, пока нас не заругал сторож». Сёма замолчал и нахмурился, но я похлопал его по плечу. «Ладно, извини. Бери Гришку с Митрохой и валите к машине». «Как? Алексей Владимирович ведь...» «Я знаю, что он говорил. Не надо вам туда лезть. У вас слишком мало опыта. Садитесь в машину и ждите. Если что-то пойдет не так, пусть Гришка заводит мотор и мчит отсюда подальше». Сёма принял решение не сразу. С пару секунд он колебался, думая, не послать бы меня лесом. Но потом кивнул. «Удачи. Только через парадный вход не идите. Там четверо дружинников, и они не из сотни Серпухова. Там вообще нет его людей. Так что, если кого встретите, можете смело бить на поражение». «Разберемся», — ответил я, запоминая напутствие от ребят. Один за другим они направились в сторону парковки. «Это что, нам сюда лезть?» Влад сомнительно рассматривал небольшой подкоп, который проходил под забором. «Ну кто ж знал, что такая махина, как ты, будет туда лезть?» — отозвался я и первым направился к лазу. Нас было всего трое. Я, Влад и Инга. «А сколько там нас ждет опасностей?» Да и потом я не до конца доверял девушке, но понять, что происходит в этом месте, все же нужно. Пробраться на территорию закрытой академии не составило труда. Куда сложнее было попасть внутрь. Мы не пошли к парадному входу, зная об охране, и направились вдоль стены к заднему двору. Все окна первого этажа были закрыты решетками, и даже со своим атрибутом силача мне было не под силу вырвать толстые прутья. А вот окна на втором этаже были без решеток. Именно туда я и решил забраться. Подтянувшись на решетках наверх, я оттолкнулся от прутьев и ухватился за подоконник. Большого труда стоило подтянуться и осторожно выдавить стекло. Забравшись внутрь, я протянул руку, помогая забраться Инге, а потом и Владу. Только после этого направился дальше. Все, мы внутри. С первой частью плана справились.